Заходит солнце, и закат пылает. Заходит солнце, и никто не знает, осветит ли оно еще дни, что прожить так хочется нам с вами. Приходит вечер, сумерки приходят и бродят возле нас, тихонько бродят, шуршат кусты, они ложатся спать. Ребенка нежно убаюкивает мать, и сон планету покрывает сон. Вспыхнет на миг его случайный звон, или не случайный, или случайный крик, но все пустяк, огромный мир велик, а жизнь течет, и ночь сменяет день, и где-то смех, а где-то смерти тень, и где-то радость, но все чаще стон, душе больной он нарушает сон. И кажется, все будто хорошо, и кажется, что нужно бы еще. Но часто слышу, кто-то говорит: ты знаешь, у меня душа болит. Достаток есть, друзей обширный круг, услужливость родных и близких слуг. Но по ночам вдруг исчезает сон. Куда бежит? Куда уходит он? Заснуть бы крепче и забыть все беды, вопросы жизни и на них ответы. Совсем не думать, а зачем мы здесь? От ночи жить до утренней зари, а от зари до темноты небес. Жить в собственной иллюзии чудес. Но душа так хочет подсказать: рождается не просто умирать, а умирает, чтобы снова жить. И в страхе рвется мысленная нить, и в грех в тревоге посылает сон, чтоб усыпить, но все ж бессилен он. Две вечности волнуют мир людской. Какой из них достоин ты? Какой? И снова слышу, кто-то говорит: ты знаешь, у меня душа болит. А Иисус с терпением кротким ждет, не к смерти, а к спасению зовет. Остановись, умерь предел беспечности, ведь ты стоишь ведь на пороге вечности. Заходит солнце, и закат пылает. Заходит солнце, и никто не знает, осветит ли оно еще дни, что прожить так хочется нам с вами.